Глава 39. Дом Гамаюновой располагался вместе под ничего не говорящим Нелли названием «Колымажный двор». Особо с такими претензиями могла бы выбрать что-нибудь поизящнее. Уж стояли сумерки, когда на другой день по приезде карета, стуча по булыжникам, приблизилась к особнячку в раковинном штиле, штукатуренному в желтый цвет, как и остальные дома вокруг. Нелли, впрочем, уж прослышала, что на Москве есть улица, именуемая Арбатом, и там уж каждый владелец вправе красить свой дом, как захочет. Не так уж много, да все ж на одну вольную улицу больше, чем в Санкт-Петербурге. Весело было то мчаться под гору, то карабкаться в гору, и так всю дорогу. Неужто Москва впрямь стоит только на семи холмах? Мышцам кажется, что их куда больше. Вроде бы нету съезда карет, ласкаюсь, и Велин не напутал, — озабоченно произнес Росков. В карете, кроме него, сидели Нелли с отцом Модестом, все трое, экипированные днем по последней моде в лавках на Кузнецком мосту. Парашу пришлось оставить. Даже переоденью и опять барышней. Слишком сильно бы подивился Эвелин. Барышень 13-леток не вывозят. С неохотой, но пришлось остаться и Кате, коль скоро она не могла сойти за дворянина, да и Велин знал ее как слугу. Меж тем, и Велина до поры удивлять не стоило. Тот был уж легок на помине. Приветливо махал от подъезда рукою, спешившись с превосходной серой в яблоках кобылы. Кучер спрыгнул с козел. Был он нанят только поутру здесь же, покуда Нелли еще спала. Такого кучера ей еще не доводилось встречать. Совсем еще молодой, не старше 20 годов, он был строен и гибок сложением, словно дворянин, с младенчества занятый фехтовальной наукой и танцами. Борода, волоса под горшок, приглаженные квасом, одежда — все было точно таким, как у прочих кучеров. Однако ж казалось отчего-то ненастоящим, а глаза глядели слишком уж зорко из-под разлетавшихся по соболиному бровей. — Твоя Венера, наверное, добросердечна и не осердится, что юного Романа я прихватил с нами, — весело обратился к Эвелину Роско. — Ни, боже мой! — воскликнул тот живо. Кружева, отделанные алыми лентами, изрядно бледнили молодого человека, или же он подурнел еще за те сутки, что они не видались. Нонешний вечер оставлен за нами, как я и просил. Лакеи, к великому удовольствию Нелли, в доме оказались не утуками, а самыми заурядными детинами с вечной заспанностью в физиогномиях. Самый шустрый побежал докладывать в ту сторону дома, откуда доносилась игра на клавирах. Кроме того, звучало и пение, женское и мужское, и Велин нахмурился. — Наверное ж, обещалось не звать других, — недовольно пробормотал он. — Просят пожаловать господина Велина с друзьями, — почтительно согнулся лакей в оливковой ливрее. Весь дом, казалось, пах сандалом и пачулями, впрочем, также и розовым маслом. Утонченные признаки роскоши, присущие молодой даме света, глядели отовсюду. То был и хрусталь, разноцветно дробящий сияние восковых свечей, и розовое дерево, и нежные шелка. Бросилось Нелли в глаза одно. В дому не нашлось ни единой, ни новой вещи. Казалось, Гамаюнова боится явить посторонним глазам хоть один привычный предмет, опасаясь здраво, как бы он ни оказался уж слишком немоден. Лидия в платье цвета перванш с волосами, украшенными единственно цветком белоснежного крина, полуобернулась от клавикорд, но, не вглядываясь в вошедших, стоявший рядом молодой мужчина, напротив, поклонился с изящной учтивостью, и что-то знакомое смутно показалось Нелли в его облике. — Сердечно рада, но без церемоний! — озорно воскликнула она. — Мочи нет, только что доставили наимоднейшие ноты. Покуда не выслушаете, господа, не желаю и представлений. Так что прошу садиться и внимать. Все! Все покоряются с охотою! — с восхищенной улыбкой вымолвил Эвелин. Селены робкие лучи, лобзают трепетные долы, — запел молодой человек наиприятнейшим тенором, едва гости расселись на скользких атласных стульях. Восторг пленительной ночи облегчит сердцу гнет тяжелый, — отозвалась Лидия из-за клавир. Лобзают трепетные долы зефиров игры молодых, — подхватил молодой человек решительно. Нелли видала уж когда-то эти рыжие волосы, присыпанные голубоватой пудрой до малинового оттенка. Облегчит сердцу гнет тяжелый венок из мирты стройный стих. Голос у Гамаюновой, как ни крути, был поставлен превосходно. Зефиры игры молодые бегут скользящими тенями, и веснушки певца также казались Нелли знакомы. Аль само лицо, пожалуй, нет, право, не ошиблась ли она? Венок из мирт и стройный стих царят над спящими лугами. Локоны Лидии задорно качались в такт музыки, и Велин не сводил с нее глаз. Бегут скользящими тенями в небесной тверди облака. Тенор певца делался все чувствительнее. Курносый нос, осыпанный веснушками, обратился в профиль. Индриков, тот, что проигрался в тот карточный вечер у Венедиктова, проигрался в дым, царят над спящими лугами двояко негой тоска. В голосе Гамаюновой плескалось торжество. В небесной тверди облака несут душе успокоенье. Не мудрено, что Нелли не в раз Индрикова признала. Простодушное лицо его сделалось как-то вострее, словно кожа сильнее на нем натянулась, крылья носа и губы странно утончились, в отличие от Эвелина. Вид его, впрочем, дышал отменным здоровьем. «Двояко нег и тоска певцу являют озаренье», — пела Лидия. Отец Модест неслышно приподнялся со стула и прошел по вощеному паркету к трехстворчатому окну. Несут душе успокоенье, ток водных струй и блеск росы. Индриков галантно склонился, переворачивая для Лидии страницу. Певцу являют озаренье натуры спящих росы. Лидия расхохоталась, сама себя перебив. Нелли поймала взгляд Роскофа, и тот улыбнулся ей одними уголками губ. Ток водных струй и блеск росы. «Нет сердцу лучшего привета!» — воодушевлялся Индриков. «Натуры сущие красы сумей познать вдали от света!» Лидия заиграла усерднее. «Нет сердцу лучшего привета, чем обаяние ночи!» — голос Индрикова взлетел энергически. «Сумей познать вдали от света Селены робкие лучи!» Лидия рассмеялась, отталкиваясь от клавир на крутящемся табурете. «Экая прелесть! Это ведь поют поселянин и поселянка на лугу!» И Велин, отец Модест и Роско встретили конец песни рукоплесканиями, коим, помявшись, присоединилась и Нелли. — А теперь познакомьте меня с вашими друзьями, Алексис! — воскликнула Гамаюнова. Сияющие ее черные глаза остановились на Роскове и расширились вдруг, отпрыгнули к лицу отца Модеста, словно испуганные зверьки, скользнули по Нелли. Бледность залила лицо Лидии. «Давний знакомец мой Филипп де Росков, дворянин из Франции», — радостно отозвался Эвелин. «Макар Игнатьич Шемаханский, помещик Тверской губернии, наконец, юный наш друг Роман Сабуров, недоросль. Представлю в свой черед Федора Индрикова», — отозвалась Гамаюнова деревянным голосом. — Жаль, что уж он должен ворочить ноты господину Безыменскому, не то остался с нами еще. Душевно бы рад, моя повелительница, да право не могу. Индриков принялся свертывать ноты в трубу. Отец Модест, пройдя до средней створки окна, остановился, поворотясь к окну в профиль. Раскланиваясь на ходу, Индриков юркнул в двери так резво, что лакей едва успел их растворить перед ним. — Теперь, может, поговорить средь коротких друзей? Росков отчего-то дотронулся до своей щеки. — Ведь люди сторонние нам, право, ни к чему. — Боюсь, не такой уж и сторонний человек господин Индриков, — сквозь зубы проговорила Нелли. — В последнюю встречу нашу он проигрался в дым Венедиктову, хотел топиться в Неве, а нынче свеж, как розан. Не стоило б давать ему уйти.